Глава 16. На кухне у Зипцендрюбеля. «Я же говорил!» — воскликнул Немо. «Его похитили! Кто же уезжает из города, оставив ужин на столе?» Друзья встали вокруг кухонного стола. Казалось, будто торговец игрушками только что сидел за ним. На тарелке лежал надкусанный ломтик хлеба с камамбером. В высоком бокале осталось красное вино, а в стеклянной банке плавали под крышкой 4 огурца. Между старомодной лампой и столом парил собранный пазл, похожий на ковер-самолет. На нем выпрыгивали из моря 2 дельфина. Волнуясь, Фред полез в карман, достал коробочку из-под брекетов и открыл ее. Из нее тут же вылетели 4 фрагмента, найденные на улице. «Наши детали не подходят к этому пазлу», — разочарованно сообщил он. «Ну и что?» — пожал плечами Немо. «Пазл с дельфинами собран. Похоже, господин Зипцендрюбель закончил его вечером за ужином». «Ого!» — удивился Бип. «Земляне разрезают картинки и потом опять их собирают? Очень странное поведение». «Пожалуй, это и правда немного странно», — согласилась Ода. «Но зато очень увлекательно». Она пыталась записать новую информацию, но ей никак не удавалось, потому что время от времени она отрывалась от пола. Наконец она со вздохом убрала блокнот. «В любом случае, детектив не должен делать поспешных выводов», — напомнила она. «Мы знаем только, что господину Зипцендрюбелю пришлось прервать свой ужин». Фред поймал улетевшие у него красные кусочки картона. «Может, он пошел в лавку за новым пазлом? Ведь этот-то он закончил?» «Вполне возможно», — воскликнул Немо. Внезапно послышалось мяуканье. Ода удивленно посмотрела на него. «Неужели у господина Зипцендрюбеля есть кошка?» Тут залаяла собака. «И собака?» — Фред покачал головой. «Нет. Это наши мобильные». Немо с Фредом достали свои телефоны. Звонили их отцы. Они спрашивали, не хотят ли сыновья пойти на рыбалку. Ода узнала ракочущий бас господина Пеньковски. «На кабельном канале говорят, что сейчас идеальные условия для рыбалки. Из-за изменения гравитации рыбы буквально выскакивают из воды. Мы пойдем ловить сомов», — звучал из другого телефона голос отца Фреда. «Я научу тебя искать дождевых червей и цеплять их на крючок». «Класс», — с фальшивым восторгом отозвался Фред. «Но у меня, к сожалению, нет времени». «Ты опять должен помогать бабушке печь кексы?» — презрительно фыркнул господин Кох. Ему не нравилось, что увлечения его сына не предполагают мерзнуть на ветру или барахтаться в грязи. Это не соответствовало его представлениям о мужественности. «Нет», — упрямо заявил Фред. «Я переночую у Немо и помогу ему колоть дрова», — Ода усмехнулась. Немо в это же время говорил своему отцу, что будет ночевать у Фреда. «Будьте внимательны и остерегайтесь зайца», — сказал сыну господин Пеньковский. «Обязательно», — пообещал Немо, хоть и сомневался, что этот заяц вообще существует. Состояние отцовского рассудка тревожило его все сильнее, и теперь он надеялся, что господин Кох позаботится о нем. Не успел он закончить разговор, как квакнула лягушка. «Твои родители?» — спросил Немо у Оды. «Нет», — покачала головой Ода. «Когда звонят они, звучит ку-ку». «Что-что?» — на этот раз усмехнулся Фред. «Ну, кукушка кукует. Звонок такой. А квакает Бернадетта». Ода ответила на звонок, и в трубке зазвучал пронзительный голос ее няни-француженки. «Ну, наконец-то, Шери, это есть я, Бернадетта. Ты есть где?» «У моего друга», — Ода покосилась на Немо. «О-ла-ла!» Бернадетта зацокала языком. Ода недовольно закатила глаза. «Ты что-то хотела? Я хотела спросить тебя, твои родители были пригласить сегодня вечер к Робби Шиммер накушать?» «Привет, улиточка!» — крикнула откуда-то издалека мама Оды. На лице девочки промелькнула улыбка. «А я сам уходить на пати в честь невесомости, поэтому я хотела тебя спрашивать, ты могишь поесть сегодня ужин у кого-то еще?» «Без проблем», — буркнула Ода и нажала отбой. «Дидю! Дидю!» — Бип с сочувствием коснулся руки Оды. «Землянин говорит не то, что чувствует. Вывод непонятно». «Эй!» — воскликнул Фред. «Ты что, расстроилась? Ведь это то, что нам нужно!» «Это же ясно!» Тут же возразил Немо, выручая Оду. «Наши родители хотят, чтобы мы провели время вместе с ними, а родители Оды, чтобы она побыла без них!» Ода посмотрела на него с благодарностью. Круглая слезинка выкатилась из ее глаза и поплыла по воздуху. Немо прыгнул к Оде и быстро ее обнял. Странное дело. На этот раз он ни чуточки не был взволнован. «Извини», — пробормотал Фред. «Все нормально». Ода высвободилась из объятий Немо и расправила плечи. «Сейчас у нас более важные дела», — заявила она твердым голосом. «Господину Зипцендрюбелю нужна наша помощь. Давайте спустимся в лавку и поищем улики там». «Вперед!» Фред прыгнул к окну, как балетный танцор. «Ты куда?» — крикнул ему вслед Немо. «Ну, назад, на улицу». Фред повернул голову и усмехнулся. «Я думал спрыгнуть вниз, а потом залезть в лавку через окно в туалете». Немо открыл кухонную дверь. «А может, просто спустимся по лестнице?»